Глава 7. Завершение первого периода обучения. Совместное бытие – это танец двух диких свобод. Владимир Степанов, будни в Амстердаме. Из дневника за март 2002 года. Зимой мы поехали к мастеру в Амстердам. Новый год встретили в компании Алексея Львовича, и уже в начале января я и Настя прибыли в квартиру Билли, где базировался мастер. Нам выпал уникальный шанс находиться в одном пространстве с мастером целых 2 месяца, и, конечно, этот шанс мы хотели использовать до конца. Единственной вещью, омрачающей мое настроение, было постоянное присутствие Сержа Колдунова. Впрочем, со мной Серж был весьма мил, но за Настей продолжал упорно ходить, что меня безумно раздражало. На следующий, после приезда, день я обратился за разъяснением к мастеру. А если бы я ходил за его женщиной подобным образом, или за дамой, с которой у него просто симпатия? Представляю, как бы он взбесился, в сердцах поведал я мастеру. Даже не вздумай, мой дорогой, и по возможности брось об этом говорить. Лучше почисти нам чесночка. Мастер улыбнулся мне. Вздохнув, я начал резать чеснок к закуске, а мастер продолжал. Не думай, что он в восторге от твоего здесь присутствия. Если бы с тобой не было Насти, он бы вообще не обращал бы на тебя внимания, а так хотя бы соблюдает некоторый пиетет. Не чужд даже этикета. Видишь, он тебя частенько спрашивает, как ты думаешь, а что бы ты сказал? Мастер подошел ко мне сзади и наблюдал, получается ли у меня нарезка. Режь мельче, развивай себя даже в самом малом. Я начал стараться, и мастер стал меня хвалить, что всегда было крайне приятно. «Вот, можешь же, когда хочешь. И так совершенствуйся во всем. В словах, в обещаниях. Будь точен и экономичен в движениях, в действиях. Это правда, что наш Серж порой невыносим», — вернулся он вдруг к покинутой нами теме. «Если тронешь что-либо на его территории, он способен сделать все, чтобы человек был удален из нашей компании». «А вы разве не могли бы меня защитить?» — с надеждой вопросил я. «Я это и делаю, братушка. Именно поэтому ты сейчас здесь». Прими происходящее как данность. Поверь мне, Насте, точнее вашим с ней взаимоотношениям, от Сержа уже более ничего не угрожает. Вечером я зашел на кухню, где Настя рисовала алхимические гравюры под предводительством Сержа. Я застал момент, когда Серж рассказывал Насте какую-то кладбищенскую историю про свои потусторонние эксперименты. Я в ужасе выскочил из кухни, абсолютно не понимая, зачем Серж повествует моей жене о прелестях нижнего астрала. Однако поймал себя на мысли, что Колдунов ничего никогда не делает просто так, а значит опять сбивает с толку мою бедную Настю. Вспомнилось, как в Париж звонил мой друг Хмели Молчалидзе и часами разговаривал с Настей, так, будто меня вовсе не было рядом. Внутри я весь кипел, но помнил, что мое задание от мастера — сохранять по возможности в разных ситуациях спокойствие и мудрость. Варя. В Амстердаме жила симпатичная блондинка Варя. Мы сошлись с ней на почве питерской рок-музыки. Она оставила мне свой голландский телефон и пригласила в гости, когда я буду в ее краях. «Обязательно заходите ко мне», — сказала она. В доме у Билли я нашел альбом, где увидел мастера и всю компанию вместе с ней, по-видимому, у нее дома. Будучи наивен, я посчитал, что это, безусловно, знак, чтобы оказаться там поскорее вновь. С этим-то предложением я и приступил к мастеру на следующее утро. «А ты уверен, мой друг, что это необходимость?» — ответил мне мастер. «Мы как-то у нее уже жили, весьма милая девушка, но у нас, к сожалению, не так много времени на этой земле». Однако я настаивал на поездке к Вере. «Хорошо, поедем», — сказал спокойно мастер, — «позвони ей». Когда я сказал, что приеду не один, Варя, как мне показалось, смутилась. Стали вопросы, готовить ужин или нет, сколько нас будет человек, во сколько точно мы предполагаем у нее быть и так далее и тому подобное. Все это свалилось на меня, и я как неприкаянный бродил по квартире. К мастеру пришли в гости его голландские ученики, пришлось устроить импровизационный стол с закуской и выпивкой. К 5 часам пополудни все были сыты и довольны, и, конечно, никому никуда не хотелось идти. И только я продолжал настаивать. Наконец мастер вынес вопрос на всеобщее рассмотрение, и я оказался в крайне незавидном положении. «Есть тут одна милая девушка Варя», — стал рассказывать он. «И вот наш дорогой К, очень хочет оказаться у нее в гостях. Хотя, зачем ему это, я, честно сказать, не совсем понимаю. У него тут красавица-жена, а он стремится зачем-то к какой-то блондинке. Я густо покраснел, стал что-то бормотать в свое оправдание. Типа, нас же пригласили, как-то неудобно теперь. Так поезжай один, ведь ждут именно тебя, сказал мастер. И если это твое желание, то тебе нужно его разрешить. Я покраснел еще гуще и почувствовал, что ситуация принимает не совсем приятный оборот, особенно когда встретился глазами с Настей. Я позвонил Вере и вежливо отказался от приглашения, сославшись на внезапный приход большого количества гостей. «Ну что ж, можно и так», — улыбнулся мастер. «Молодец, что вовремя сделал, как всем нам кажется, правильный выбор». Вечером мастер показал мне редкую книгу китайского автора «Трактат о лисах тысячелетней давности». Книга была отпечатана на печатной машинке. «Лисы очень любят охотиться на студентов нашей школы», — сказал мне мастер. «Они тащат ученика обратно в знакомый и привычный ему мир, где нет дополнительных магических измерений. Многие попались на эту удочку и потом премного переживали. Лисы завладевают сознанием и волей ученика через сексуальную связь, ну и вообще всякие другие уловки». Вставка в дневнике. Через много лет мой друг, глава одного суфийского движения в России Юл Серафимов, показал мне в Москве первое официальное издание данного трактата. Россия стала единственной страной помимо Китая, где эта книга увидела свет. Чуть раньше я обсуждал с мастером работы Пелевина «Священная книга оборотня», также посвященную этой теме. «Бывают такие лисы, как героиня книги Пелевина, ищущие духовный путь», — сказал мне мастер, — «но это исключение, скорее подтверждающее правило. Интересно, что лисичку Варю я так никогда больше и не увидел». В один из дней я изучал библиотеку в комнате мастера. Подошедшая Феникс попросила заглянуть под их с мастером спальную кровать. К своему удивлению, я вытащил из-под нее огромную коллекцию разного рода вооружения. В основном это были мечи, сабли, шпаги и рапиры. Я доставал их из ножен и любовался ими на солнце. Интересно, что некоторые из них не были старинными, но вид имели не грозный, а скорее добрый. И фактически ни один клинок не был острым. Вечером я сказал о найденном оружии мастеру, правда, на всякий случай умолчав, что в этом деле активное участие приняла Феникс. «Вообще-то тебе рано еще к этому прикасаться». Мастер слегка нахмурился и, как мне показалось, был не особо рад обнаружению мной его арсенала. «Настанет время, и мы подберем достойный тебе меч. Но до этого надо дорасти, мой друг. Принять крещение, стать мудрее, перестать всюду совать свой нос. Ну, в общем, стать истинным рыцарем Христа. Тогда меч сможет помогать тебе во сне и наяву идти дальше по пути». «А что? Каждый ищущий должен иметь меч?» – спросил я мастера. «По возможности. Каждый воин света. Желательно, чтобы оружие не было острым, ибо острие опасно для держащего меч. Серж любит острое оружие, но это его жизнь. Лучше иметь просто копию с древнего меча, тогда в астрале он вполне сможет тебя защитить». Ставка в дневнике. Впоследствии мастер действительно помог мне с выбором меча, и он пребывает со мной до сих пор. Через несколько дней мастер предложил мне прогуляться по улице Красных Фонарей. Мы выдвинулись мужской компанией и стали смотреть на девушек, продающих себя. Какие-то смурные лица периодически подходили к девушкам, о чем-то переговаривались, прикидывали цену, хищно озирались по сторонам. Мастер просто смотрел и улыбался. «Да, они действительно красавицы», — сказал он. От мастера шла дружеская волна. Он смотрел на проституток с уважением и пониманием. И девушки стали улыбаться ему так, как выпускницы 10 класса, ждущие трамвай под майским дождем, улыбаются проходящему мужчине, укрывшему их широким зонтом. Я смотрел на мастера и не переставал восхищаться его умению переломить обыденность в вечность. Причем именно в вечность, где все люди — братья и сестры. Преломить туда, в ту плоскость, где есть знание, для чего и как создавался человек. Преломить в то, что уже было во времена Золотого века на Земле, и к чему когда-нибудь обязательно вернется наша планета. В Амстердам пришла зима. Стало морозить, после обеда вышло солнце, но холод только усилился. Мастер достал две бутылки коньяка, я прихватил привезенный из Франции арманьяк, и мы пошли в знаменитый сафари-парк вчетвером с Настей и Яковом. Это был замечательный день. Мы нашли детскую площадку. Яков соорудил импровизационный стол, явив нам реальную скатерть-самобранку из русских народных сказок. Коньяк и арманьяк не дали нам замерзнуть и мягко перевели в то состояние, когда внутри шубы или мехового пальто ты чувствуешь себя как кочевник в шатре или эскимос в юрте. Я не помню, о чем именно говорил тогда мастер. Кажется, о звездах, странствиях души, пути с сердцем, понимании и прощении. Мое истинное вечное «я» безусловно помнит. Мне кажется, что если бы я записывал тогда, то смог бы написать еще одну книгу. Когда уже совсем стемнело, на меня снизошло озарение, и я стал говорить о роли творчества в жизни человека. Мастер воздел руку к небу, и я почувствовал, что он одобряет мои слова, а значит, вдохновение воистину меня посетило. Настя улыбнулась и тихо сказала: «Мой муж, похоже, тоже сможет учить других». Я вздрогнул. Она еще никогда не говорила «мой муж», по крайней мере, при мне. «В этом воплощении скорее транслировать некоторые истины», — серьезно ответил ей мастер. «Но через воплощение 10 он сможет стать большим учителем. Если, конечно, всегда будет искать свет. Хотя...» — мастер внимательно посмотрел на меня. «Если рванет семилетку за год, а то и пару-тройку семилеток, сможет учить и в этой жизни. Но великим учителем станет все-таки позже, в других мирах и веках». «А на Земле?» — спросила Настя. «Если вернется сюда сознательно, то сможет и на Земле», — твердо сказал мастер и попросил Якова подлить ему коньячку. В один из вечеров мастер предложил посмотреть всем вместе фильм «Китайский квартал» с Джеком Николсоном и Фэй Данвай. Фильм, снятый в 1974 году романом Полански, повествует о событиях в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века. Я единственный, кто с крайним энтузиазмом встретил это предложение, поскольку однажды уже видел этот фильм на большом экране в Париже. Он потряс меня тогда до глубины души. Остальные участники вечера воспринимали данную идею достаточно вяло. Люди входили и выходили из салона квартиры Билли, у которого мы жили, и мешали сосредоточиться. В какой-то момент мастер перестал комментировать фильм, а Настя заснула. В комнату просмотра вошел Серж, равнодушно окинул взглядом экран, произнес что-то типа «совсем неинтересно» и удалился. К концу фильма все разошлись. Перед заключительными титрами остались мы вдвоем с мастером и спящей Настей. Я грустно вздохнул и хотел сказать мастеру, что на этот раз людское отношение не дало мне найти смысл в данном фильме. Но он, улыбаясь, уже глядел мне в глаза. «Знаю, мой ученик, ты разочарован. Но мы сейчас повернем пространство и изменим время. Давай-ка перемотай наш фильм на начало». Удивленно, я с радостью выполнил просьбу мастера, и мне подумалось, что он действует с точностью Александра Македонского, нашедшего, как справиться с Гордиевым узлом. Все гениальное действительно просто. Мы вдвоем решились смотреть фильм сначала. Мастер стал комментировать, сказав между делом: «Ну вот видишь, мой дорогой, а с третьего раза ты рискуешь прочувствовать данную картину даже глубже, чем в первый раз в кинотеатре, тем более с нами ангел, пребывающий сейчас в горнем мире». И он посмотрел с нежностью на спящую Настю. Я действительно чувствовал небывалый прилив энергии, хотя стрелка циферблата часов переваривала за 3 часа ночи. «Посмотри, какая красота в линиях машин, в костюмах, в шляпах, в платьях. Великая эпоха тонкого вкуса», — говорил мне мастер. С помощью его комментариев я не только вошел глубоко в структуру повествования на экране, но и стал различать разные цветовые оттенки и чувствовать то, что уже не могу передать словами. Мы досмотрели до конца фильм, и когда вновь пошла музыка и титры, довольно долго сидели в полном молчании. «Остановка времени и расширение пространства», — подытожил мастер, смотря на бледный утренний свет за окном. В выходные дни мы отбыли на то, что в школе системе мастера называлось «воркшоп». Он предназначался в основном для англоговорящих голландских учеников. Это был уже 8-й воркшоп, в котором мы с Настей участвовали. Он состоялся в спортивной школе, принадлежащей одному из богатых учеников мастера, великому Марсу. Воркшоп состоял из чтения мистических текстов, многие из которых потом были опубликованы на русском, голландском и английском языках, совместных молитв и других практик, а также обедов, вечеринок, бани и прочих увеселительных занятий по окончании дня, ибо мастер любил жизнь глубоко и верно во всех ее разнообразных и богатых проявлениях. В субботу, в перерыве после первой части воркшоп, ученики, в том числе и я с Настей, отправились в соседнюю закусочную. Мы сели за столик возле окна, взяв себе какой-то еды. Тогда я заметил Горыныча. Он медленно повернул к нам свою голову, здесь хочется написать одну из голов и перенести жанр произведения окончательно в русскую народную сказку, и, увидев, что мы одни, двинул свое массивное мощное тело в нашем направлении. Подойдя, он оперся с размаху лапами на стол, да так, что тот едва не перевернулся с нашими скромными полдниками в придачу. «Что вы здесь забыли? Вас бы ко мне на пятидневку, клянусь честью, я сделал бы из вас людей. Стадо баранов, заблудившиеся овцы. Я вообще не понимаю, зачем мастер тратит время на таких, как вы?» Работа Горыныча с людьми отличалась от работы мастера, как грубо сделанное оружие из камня отличается от тончайшей работы ювелира, и поток его брани было не унять. Внезапно между нами возникла двухметровая, еще выше Горыныча, фигура владельца спортивной школы «Великана Марса». «Дай людям поесть и перевести дух, и готовиться к продолжению вечера», — сказал Марс и положил свою мощную ладонь ему на грудь, чуть оттолкнув от нашего стола. Горыныч сразу как-то весь поджался, съежился и, развернувшись к нам спиной, грузно зашагал обратно. Больше он нас не доставал. После обеда мы читали сказку «Звездные традиции» о том, что все люди на нашей Земле дали обещание когда-то быть равными между собою и едиными перед ликом Творца, но забыли большей своей частью об этом обещании. Настя восхищенно слушала и делала пометки в своем блокноте. Глаза ее горели жаждой знания и новых открытий. Она была прекрасна. Я впитывал живую влагу космического знания и с восхищением смотрел на свою жену. Вечером была баня, а затем мы устроили вечеринку и танцы в большом зале. Марс стоял за баром, разливая желающим огромные пинты пива, и сам прикладывался к своему кубку. Но потом он разошелся не на шутку, видимо, хлебнул чутка лишнего. Вначале он дружески похлопал по спине хрупкую Натали, да так, что она чуть не согнулась пополам. Затем стал брататься, сминая в объятиях утонченного и худого Ли. У бедняги захрустели косточки, он явно был поражен безалаберностью нашего великана. «А ведь сам нас защищал утром», — подумал я. «Зачем же он так?» Мастер внимательно наблюдал за поведением Марса, и когда тот самодовольно вернулся за барную стойку продолжать лакомиться пивком, учитель совершил одно из своих неподражаемых действий. Внезапно он прыгнул с легкостью спортсмена за стойку и, окликнув Марса, сымитировал удар снизу вверх, зафиксировав кулак под подбородком гиганта и смотря ему пронзительно в глаза. «Повтори, что ты самый сильный», — сказал мастер с достаточно обворожительной улыбкой. Но великан растерялся и беспомощно смотрел по сторонам. «Ну, так-то лучше», — сказал мастер, убирая руку. «На всякого сорванца найдут и молодца». «То есть сила — понятие относительное», — добавил он по-английски и прыжком перебрался обратно в общую залу. Великан Марс задумчиво застыл с пустым стаканом у стойки. На следующий день воркшоп завершился ритуалом первых христиан с передачей большой чаши вина по кругу. В ритуале также участвовали русские и голландские музыканты и даже эфиопский перкуссионист. Один из голландских художников, друг Марса, явно не выдержал градуса братства. Каждый раз, когда чаша достигала его места в круге, он начинал рычать, ругаться и мерзко прихохатывать. Когда чаша вернулась к нему в третий раз, он отбросил ее, завалился навзничь и стал осыпать отборной бранью и ритуал, и собрание, и самого мастера. Мастер же абсолютно спокойно дал знак передавать чашу дальше. Ее наполнили вновь красным вином, и она опять пошла по кругу. Одержимый успокоился через некоторое время и остался лежать на спине, в то время как круг сомкнулся. После завершения ритуала многие с трудом выходили из шокового состояния. Мы с Настей подошли к мастеру, и я спросил: «Странно видеть человека в таком состоянии. Он ведь тянется к знанию, оказался готов меньше, чем сторонние люди, оказавшиеся в кругу. Почему так происходит? «Мои дорогие», — сказал мастер и обнял нас с Настей за плечи, — «мы часто не готовы к происходящему с нами в следующее мгновение. Порой мы думаем, что везде способны сохранить свое спокойствие, и это работает, когда вокруг все хорошо. Но когда в окружающем нас пространстве начинается буря и поднимается сильный ветер, человек вдруг теряет управление своего корабля, а демоны и всякие недобрые сущности часто ждут места у руля человеческой души. И тогда происходит то, что происходит с судном, оставшимся без паруса и рулевого. Однако у человека всегда остается шанс вновь встать у руля корабля и выбросить за борт лишний груз из своей души. Будем надеяться, что и бедный журналист когда-нибудь сможет стать именно этим человеком. Мы вернулись в Амстердам. У нас оставалось еще несколько дней до отъезда в Париж. Вечером мастер включил телевизор, по которому шел какой-то банальный американский фильм, однако с комментариями мастера фильм стал приобретать, как всегда, необычный характер. Внезапно и неожиданно даже для себя самого я разразился недовольством в адрес американской нации и сетованием на их жесткую несправедливость к коренному индейскому населению. «Перестань, пожалуйста», — сказал мастер довольно резко. «Да, мы смотрели вместе замечательный танец с волками Кевина Костнера, но там речь шла о благородном племени, не приносящем человеческих жертв, а у любимого тобой Джонни Деппа дед, кажется, тоже из племени Чероки, и все это лишь одна сторона медали. А теперь заглянем за грань. Вторая сторона менее утешительна. Белая европейская раса, из которой вышел американский народ, явилась острием кармического меча. Она принесла индейскому миру расплату за чрезмерное злоупотребление черной магией и практикой человеческих жертвоприношений. Задумайся над этим. И потом, ты что, хочешь воплотиться там в следующий раз?» «Нет, я хочу с вами, вне земли и на ней», — сказал я, внезапно отрезвев от своей обвинительной речи. «Тогда не ругайся, вникай глубже в процессы рас, народов и всеобщей кармы, без обвинений, суда и накручивания своей. Будь ответственен за каждое произнесенное тобой слово». Молча я досматривал фильм, ущемленный, но принявший глубоко в себя коррекцию мастера. «Спасибо тебе, дорогой, за каждое мгновение великой работы». Глубокой ночью Феникс стала много пить. Она переживала, что их союз с мастером ушел из фазы счастливой гармонии в русло обострившихся противоречий. Незадачливый сегодня колдунов подвернулся к несчастью под ее горячую руку. Любимая мной Феникс осыпала его такой бранью, от которой мои уши свернулись, как у слона. Колдунов дрогнул, он не любил Феникс и, возможно, ревновал ее к мастеру, но при всей моей острой «симпатии» в кавычках к Сержу, я понимал, что Феникс реально перегнула палку. Мастер появился в проеме комнаты и пронзительно посмотрел на нее. Его взгляд я никогда не забуду. Он выражал и жалость, и боль, и сожаление, и любовь, и одновременно холодную отрешенность к ее, мягко говоря, не очень вменяемому состоянию. «Серж, возьми иконы и пойдем к реке», — сказал он тихо и вышел из комнаты. Серж бесшумно выскользнул за ним. До утра они молились при свете свечей под открытым небом у реки. Мастер всегда знал, что делать. Наступил последний день нашего пребывания в Амстердаме, и Ялли пригласил нас в свою квартирку. Мы выдвинулись довольно большой пестрой компанией в сопровождении большого количества бутылок вина, коньяка и арманьяка, закупленных во французском винном бутике. Периодически мы останавливались на площадках или перекрестках и говорили тосты за здравие всех людей на земле. В одной из улочек я оказался рядом с мастером и сказал: «Я очень благодарен Феникс за знакомство с вами. Это был самый ценный подарок, который один человек может сделать другому, и мне очень трудно принять происшедшее с ней вчера». «Прости и пойми», — ответил мне мастер, — «люди растут и меняются очень и очень медленно, чаще болезненно. Однако все же следует расти через собственную безнадежность. Феникс, безусловно, много для тебя сделала и для меня», — сказал он, остановившись и выдержав паузу, словно бы специально, чтобы мы немного отстали от остальных. «Феникс — классический бенефактор, но не один из тех, которые полностью могут контролировать свое недовольство и гнев. Она женщина, и этим все сказано. Настоящая женщина. И все же лярвы, сидящие в засаде, летающие вокруг бутылок с алкоголем, часто атакуют именно страстных и талантливых женщин. К сожалению, наша Феникс не исключение. Ты видел фильм «Девятая врата»? Видел в кинотеатре на английском до нашего с вами знакомства, ответил я. Мне нравятся актеры, но, честно сказать, сам фильм не произвел на меня особенного впечатления. Пересмотри внимательней. Возможно, по-русски. Там есть глубокий смысл, сказал мастер, беря меня под локоть и показывая, что надо догнать ушедших далеко вперед учеников. Дело в том, что в нашей школе речь идет о двух колоннах в человеческом существе. Мы работаем с двумя токами. Человек, как возница седьмого аркана карт Таро, должен управлять колесницей, запряженной белым и черным сфинксами. Белый сфинкс символизирует солнечный христианский божественный ток. Черный – холодную сосредоточенность возлюбленного Господом, но отвернувшего свой лик от Отца, товарища Люцифера. То есть, есть еще грязный ток, символизирующий разрушение, хаос, страх и алчность. Мы не должны допускать его до себя. От люциферианского тока, или, как греки говорят, самостного эго, избавиться невозможно, но можно поставить его на службу своей сущности и своему росту. То есть работать с черным сфинксом и содержать его в гармонии с белым. В фильме «Девятая врата» хорошо показаны люди, которые смешали темное с грязным, поэтому есть над чем подумать. Будь рыцарем и умей разделять в себе эти явления. В этом разделении залог будущего роста твоей вечной космической сущности. Мне стало совсем холодно. Мы ускорили шаг, догнали учеников, выпили на перекрестке за то, чтобы быстрее согреться, и оказались у дверей дома, в котором жил пригласивший нас к себе Ялли. Вечеринка развивалась достаточно спокойно и гармонично, пока к хозяину дома не заявился крестный отец мастера и некогда один из его любимых учеников Ризи. Я видел его на праздновании Нового года в замке Эр с его подружкой Никой, и они произвели на меня впечатление светлых и гармоничных людей. Но сейчас Ризи, на время расставшийся с Никой, был мрачен, и взгляд его был абсолютно потухшим. Он играл на гитаре в одной из амстердамских групп и поставил в кассетную деку записанную им композицию. Мы прослушали ее несколько раз подряд, неплохо записанная вещь, но Ризи было не унять. Он ставил кассету снова и снова. Наконец мастер слегка вскинул правую бровь и мягко ему сказал: «Уважаемый друг, все это прекрасно, но только всем нам хочется послушать все-таки что-нибудь другое. Яков, действуй». Яков аккуратно перемотал кассету Ризи на начало, вложил ее в футляр и вежливо протянул незадачливому музыканту. Тот порывисто выхватил ее из рук и нервно запихал в карман жилета. Яков, не дрогнув, повернулся к Ризе спиной и поставил в деку сборник «Джей Джей Кэл» собственной компиляции. «Чудесно», — сказал мастер и стал беседовать с Никой, не обращающей ни малейшего внимания на своего незадачливого бойфренда. Ризи походил бесцельно по квартире, выпил, закусил, закурил, затушил и стал смотреть на мастера печально и одновременно вызывающе. Было видно, что внутри него происходит упорный бой. По всей видимости, ему самому от себя шел сильный градус. Внезапно он дернулся, повалился на колени и стал пробовать неловко лобызать мастеру руки, шепча неистово слова восхищения и поклонения. Мастер холодно отстранился и твердо сказал: «Встань, пожалуйста, и возьми себя в руки. Будь мужчиной и неси свою честь с достоинством». Яков поднял Ризи с колен, отвел к шведскому столу и налил виски. Ризи выпил, попробовал заговорить с Никой, безрезультатно. Вдруг глаза его наполнились дикой тоской. Он прыгнул к двери, подобно безумцу, и, хлопнув ею, побежал по лестнице вниз. Мы с Яковом вышли на балкон, наполнив бокалы красненьким, и стали свидетелями страданий бедного Ризи. Он бежал по пустой зимней улице, закрыв лицо руками, и громко рыдал. Честно сказать, было очень и очень его жаль. Яков, однако, сохранял безучастность. «Был один из любимых учеников мастера», — сказал он мне. «Он не выдержал доверия и, как следствие, попал под большую температуру кипения в алхимическом тигле». «А что произошло?» — поинтересовался я, чокаясь с Яковом. «Он хотел внимания. Мастер давал ему и внимание, и знания, и горячий ток любви, но он хотел больше и больше, как ребенок. Он впал в глупое состояние. Мастер мягко предупредил его, что у него есть и другие ученики, которым требуется его участие, но безумный Ризи не успокоился, и тогда мастер стал отделяться, а Ризи не смог совладать с отсутствием былого внимания. И вот результат. Яков причмокнул и осушил свой стакан до конца. Мы вернулись в комнату, вечеринка продолжалась, Яков поставил романтическую музыку и начались танцы. Я танцевал с Настей, мастер с Никой, затем мы все вместе оказались у стола и наполнили кубки. Скромный и мудрый Ялли присоединился к нашей компании. «Так бывает», — сказал мастер, как всегда читая наши мысли. «Не выдерживает человек света знания и начинает падать с башни. Увы, тогда нам трудно ему помочь». «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – сказала одна из русскоговорящих девушек. «Можно сказать и так», – ответил мастер, как мне показалось, с едва различимой ноткой грусти в голосе. «Но давайте выпьем за жизнь, радость общения и гармонию», – поднял он, улыбаясь, бокал. «Давайте танцевать». Из Амстердама мы направились в Лейпциг к моим друзьям, немецкому астрологу Дану и хозяину ночного клуба Петру, веселому человеку славянского происхождения, родившемуся в Вене. По дороге мастер много говорил про имперскую мощь, и мы возвратились к тому, что точка, где находится замок Эр, еще как раз на границе Голландии с Германией. Наши друзья были в так называемом «зеленом доме», большом шестиэтажном, покрашенном в зеленый цвет, напоминающем некоторые здания в северной столице России, Санкт-Петербурге. Мэрия города требовала перекрасить дом обратно. В Лейпциге нет ни одного зеленого здания. Но находчивые Дан и Петр отказались, сославшись на то, что у них нет средств на обратный процесс, и их никто не предупреждал, что зеленый не полагается красить. У мэрии тоже средств недостаточно, и в результате дом остался зеленым. Когда мы прибыли и расположились в большой и уютной зале для гостей, мастер, сидя на кровати, напутствовал нас. «Друзья, зеленый цвет – цвет надежды. Это замечательно, что Дан и Петр его отстояли. Мы в непростом месте, а в оазисе. Сосредоточьтесь и познавайте новый мир». Мы были в составе. Мастер, Феникс, я, Настя, а также Яков, Билли и братья Ялли и Ли, примкнувшие к нам. В первый же вечер мы устроили замечательную вечеринку, где мне выдали фиолетовый плащ, и мастер весь вечер называл меня Фродо. После ужина Дан показал нам библиотеку астролога на верхнем этаже с выходом на крышу, откуда был виден весь Лейпциг во всей красе. Мастер похвалил библиотеку Дана, в ней были редкие книги и древние объекты, привезенные Даном из его путешествий по Египту, Турции и Ирану. На следующий день мы решили посетить знаменитый масонский монумент у озера. Мастер предупредил, что это будет непростое путешествие. Уже на подъезде к месту, переключая музыку в машине, мы попали на странную арию, навевающую грустные мысли. Высокий и мощный женский голос настроил нас на то, что прогулка не будет легкой. Перед монументом, напоминающим древнюю крепость, располагалось небольшое озеро. Справа было огромное кладбище. В эпоху Наполеона на этом месте состоялось сражение, и там были погребены более 100 000 солдат. Выйдя из машины, мы были удивлены гнетуще звенящей тишиной и частыми криками ворон. Ощущение было сказочным, только не из очень светлой сказки. Мы двинулись по тропинке между озером и захоронением к масонскому монументу. Мастер, шедший впереди, развернулся к нам и произнес: «Человеческая жизнь коротка, однако жизнь и смерть сходятся в точке истинного бытия. Вечная дилемма, странный баланс. Истинное сознание возможно только в этом вечном и действенном каждодневном споре, простирающимся звездным мостом сквозь вечность. Будьте бдительны и внимательны, слушайте голос своего сердца». Все молчали, так как слова мастера запали глубоко в душу каждому из нас. Мы стали подниматься в башню монумента по большим, показавшимся нам гигантским ступеням. Наверху мы остановились перед фреской, изображавшей бога войны Марса. Настя шепнула мне, что у нее ощущение, будто мы в другом мире. «И хорошо, что мы не одни, что рядом мастер. Дан показал на монумент и объяснил, что его строили после той великой битвы ровно 100 лет. И когда закончили, чуть ли не в первый день в Европе разразилась Первая мировая война. Наконец мы вошли в саму башню, где горел огонь, и 4 гиганта, опершись на мечи, охраняли пламя. Потрясенные мы стояли в полном молчании. Его нарушил лишь мастер. Вспомните земные войны. Градус войны – тяжелейшие условия, но в преддверии битвы никто не болел. Градус спасает. Хочешь спастись – давай градус. Мы все сейчас в этом состоянии. Вернувшись домой, мы все вместе крепко напились и не без труда трансформировали увиденное в радость общения друг с другом. В последний день нашего немецкого пребывания с нами случилось довольно забавное приключение. Мастер назвал его коротко и емко «Ответить визитом на визит». Днем мы сидели нашей компанией на уютной кухне в зеленом доме. Дан и Петр куда-то ушли, внезапно в дверь постучали. Я открыл ее, и вскоре на кухне появился высокий элегантный немец в белой отглаженной рубашке и черном блестящем костюме с напомаженными бриолином волосами, продавец рейнского вина. Он активно начал заговаривать нам зубы по-английски, пробуя продать свой товар. Достал мензурку и стал цедить на пробу старинное рейнское красное вино, но миллиметровыми, честно сказать, смехотворными дозами. «Дорогой Иалли», — вдруг обратился мастер по-английски как бы ко всем присутствующим, — «не найдется ли у нас немного красного итальянского вина, привезенного тобой из нашего домика в Южной Италии?» Иалли широко улыбнулся и откупорил бутылку. Я достал граненые стаканы, и он разлил вино, наполняя тару до краев. «Выпейте с нами», — предложил мастер рейнскому продавцу, — «как говорится, от нашего стола вашему столу». Все чокнулись, и, видя, что все пьют до дна, продавец тоже осушил свой стакан. Чуть захмелев, он достал белое и тоже стал мерить мензуркой порции нам на пробу, однако его глаз стал менее точен, и он стал активно промахиваться. Мы выпили по микродозе. Продавец открыл был рот для ценовой дискуссии, но мастер опередил его на долю секунды. «Мой дорогой Ли, а не найдется ли у тебя привезенное нами из Крыма шампанское?» Ли улыбнулся и выстрелил пробкой в потолок. Настя быстро промыла стаканы, и вот уже все чокаются пенистым шампанским. Сглотнув, продавец допил и этот стакан до дна, стал пошатываясь, чтобы предложить нам еще что-нибудь на пробу, и сел. Снова открыл рот, чтобы что-то сказать, и почему-то его прикрыл. Вдохнул, но мастер был неумолим. «Мой дорогой», — сказал он, обращаясь на этот раз ко мне, — «а не найдется ли у тебя привезенной нами из Питера еврейской водочки?» Я кивнул, и мастер сам наполнил стаканы, подлив себе в водку апельсинового сока. «Я», — прошептал немец, — «выпьем», — сказал мастер, внимательно посмотрев на немца и элегантно поднес ему стакан. Все чокнулись, немец сделал глоток, поставил недопитый стакан на стол и, пробормотав по-английски «я, наверное, зайду в следующий раз», шатаясь, устремился прочь из дома. Ударившись плечом о дверной косяк, он чуть не выронил свой сокровенный чемоданчик. «Немец выпил еврейской водочки и был таков», — сказал Яков. Все грохнули от хохота. Мастер развел руками, смеясь. «Ответили визитом на визит. Он к нам пришел, а мы посетили его». Из дневника за август 2002 года. «За первые капли небесной крови на девственном снегу, за точную стрелу Амура». Владимир Степанов, о любви. Похоже, что моя жизнь вступает в какую-то новую фазу. Я только что прибыл из России в совсем опустевший Париж. На следующей неделе должен съездить к Якову с братом Езидом. Они находятся в селении «Пустое яйцо» в доме богатого голландца Фридриха. Делают там ремонт. Похоже, теперь я остался совсем один. Но это меня не пугает. Так в одиночестве легче сосредоточиться на линии горизонта. Настя решила остаться навсегда в северной столице. Предлагала мне тоже. Иван Ларин говорил, что мы можем жить в его свободной квартире. Я отказался. Это не мой путь. Мой находиться здесь и сейчас, там, где я есть. Я сейчас живу в маленькой комнате Феникса, а она теперь в другом месте. Похоже, что они с мастером расстались, как мужчина и женщина. Да, все меняется. Я не видел мастера с лейпцигских событий, и в конце моего пребывания в северной столице мы провели 3 незабываемых дня в просторной квартире Феодосии Ровни. Странный новый союз мастера с Феодосией меня удивляет. Хотя в ней есть что-то трогательное, например, пронзительный взгляд голубых глаз. Мастер называет ее и ее подругу, резвую Глашу, «мои небесные батальоны». Что же, ему виднее, с кем и зачем быть. Он мой мастер. По России я путешествовал с Настей и моим парижским гитаристом Диком из города Донецка, живущим уже 6 лет во Франции. В последний день летнего общения с мастером состоялась радостная встреча многих учеников и сфинксов в Санкт-Петербурге. Читались непонятные многим тексты, распивались в изобилии вина. Мы с Настей пригласили в компанию стройную блондинку Леночку. Незадолго до обозначенных здесь событий мы вместе с ней и с Диком, а также Настей и ее сестрами провели 3 дня на фестивале свободных людей под Питером. Кельты, шаманы, кришнаиты и многие другие направления эзотерики были там представлены. Градуса почти не было. Далеко этим милым сборищем до напряжения, которым дарит нас мастер. Но радостная, почти детская атмосфера праздника свободных людей там присутствовала. Думаю, что это напоминало тусовки детей цветов конца 60-х годов 20 века. Мы купались голыми в быстрой реке, сидели в шаманской бане из больших камней и пели до утра песни. Дик голый вздымал руки к звездному небу и кричал звездам о том, что он счастлив, а я до изнеможения танцевал под проливным дождем, пока друг моего детства Владимир учил радостную Настю водить машину. Несколько раньше, в Твери, в гостях у Владимира, во время записей наших песен, Дик вытащил пустую руну. Он был немного пьян, плакал, говорил, что чувствует, что ему надо что-то поменять в своей жизни, а теперь был абсолютно счастлив. После заседания у сфинксов, пестрой компанией, мы прошли домой к мастеру и Феодосии. Начался дождь, и Дик проникновенно исполнил несколько своих песен, потом еще мы пели вместе. «У нас есть свои трубадуры и менестрели», — улыбнулся тогда мастер. «Это хорошо. А есть ли еще более высокие состояния стиха и музыки?» — спросил я. «Есть», — ответил мастер. «Это Вагант, тот, который вещает, певец Божьего Слова. Вагантами были Гомер, старорусский гусляр Баян, Данте». «А сейчас?» — спросил Дик. «Есть. Мой друг, который меня с вами познакомил», — сказал мастер. «Алексей Львович с Райской улицы в Париже. Именно он называет себя Вагантом». «А он», — начал было Дик, — «раз так себя называет, значит, Вагант», — предупредил его мысль мастер. «За хвоста!» — произнес он громко, и мы скрестили кубки за парижского Ваганта на берегах северной столицы. А наутро был вокзал. Краткое напутствие мастера очень личное, прощальный долгий поцелуй Насти и одинокий поезд в Финляндию, где я раздумывал о происходящих в моей жизни событиях. Под стук колес и аккомпанемент своих мыслей я заснул, чтобы проснуться в знакомой и вместе с тем новой для себя реальности. Первый период моего обучения был завершен.